Глава 4. Венеция. Наши дни. «Почему я не удивлен?» По интонации Саши не поняла, шутит Лапо или недоволен. Решила перевести разговор на свои лекции. Но винодел ее перебил. «Ты же все равно не успокоишься, да? Расскажи мне еще про вечер, когда убили этого типа. Ну, фальшивого прорицателя». Саша рассказала все с самого начала. «Так кто кричал?» «Женщина в костюме из «Игры престолов»?» «Да, Сара». «А почему она не может быть убийцей?» «Сара? Она смешная. Держит пансион. Не против пофлиртовать. Но когда это заметил ее тихоня муж, уж очень невзрачный. Она сразу побежала к нему. Но убить? А ты подумай. Ты только что убила человека. И когда будешь выходить из комнаты, тебя, скорее всего, заметят. Что будешь делать?» «Не знаю. Наверное, сделаю вид, что только вошла и увидела труп, и закричу. Бинго!» «Нет, я бы тогда поставила на ее мужа. Приревновала и...» А она, кстати, сказала странную фразу. «В тихом омуте черти водятся. Вот черти и вылезли из омута. Видел бы ты его глаза, когда Сара флиртовала с Джованни Орацио. У него на лице было написано: «Вот точно, ярость!» «В любом случае у нас с тобой просто игра. Это дело карабинеров». Распрощавшись с Лапо, Саша повесила трубку и вздохнула. Решила пройтись до пекарни, идти куда-то ужинать не хотелось. Она чувствовала себя неуютно в темноте в безлюдном квартале. Казалось, где-то рядом может прятаться убийца. Но почему-то еще страшнее было при мысли, что убийцей может оказаться милая сеньора по соседству, будь то Анжелина или Сара. Одно дело убийство в состоянии аффекта, совсем другое — делать вид, что ничего не случилось. «Мяу», — сказал кто-то позади девушки. Она оглянулась. На парапете канала сидел кот. Крупный, темный, того неопределенного цвета, что не определишь в темноте. «Есть хочешь?» — спросила Саша. «Подождешь? Покормлю». Из пекарни она зашла в мини-маркет напротив, взяла пакетик кошачьего корма. Подумала и добавила еще один. Кот сидел на том же месте. «Будешь?» Кот отвернулся. «Ну вот, а я старалась». Саша достала ключ, открыла дверь. Темная тень метнулась к ее ногам. И вот уже кот первым проскользнул в двери. «Так ты живешь тут?» Девушка отправилась на свой третий этаж, который в Италии считается вторым. Кот следовал впереди нее. У двери они остановились. «Слушай, я тут снимаю квартиру. Про животных мы с хозяйкой не говорили. И вообще я временно». Кот сидел спокойно в ожидании, когда она откроет дверь. Саша вспомнила Лукича, кота, прибившегося к ним с подругой Сонькой в Городенце. Теперь Лукич проживал в поместье семьи Рассети, важно гулял по виноградникам и вообще обрел свое кошачье счастье. Правда, сначала ему пришлось выдержать перелет в Италию, но Лукич пережил его стойко. «Ладно. Завтра этот кот уйдет, а если не уйдет, то до Тосканы ближе, чем до России и Лапо. Он же подобрал бездомного барбоса. Уж коту на вилле и на винодельне место найдется». И Саша распахнула дверь. Как и российский Лукич, кот принял это как должное. Не спеша вошел в дверь, сразу отправился на маленькую кухню, выжидательно уселся у плиты. «Так мы на улице, значит, есть не хотим». Саша налила воды в салатницу, положила в блюдце кошачьего корма. Кот, не торопясь, аккуратно поел. Выпил воды, прыгнул на стул и начал умываться. Наконец Саше удалось его рассмотреть. Этот кот был очень похож на собрата из книжного магазина. Такой же крупный, на длинных ногах, неопределенного цвета, с более темными полосами на спине. «Так ты у нас из тех, из египетских», — поинтересовалась девушка. Кот глянул так, словно она сморозила глупость. «Вот что я думаю. Как тебя там зовут? Раз пришел, слушай, а то и обсудить не с кем. Возможно, Сара видела, как ее муж вошел в кабинет, где готовился принимать клиентов фальшивый прорицатель. Нет, скорее всего, она видела, как он вышел. И по выражению его лица поняла, что-то случилось. Вошла в кабинет, увидела тело, огляделась, не оставил ли он чего. Потом заорала». Кот прекратил вылизывать лапу и уставился на Сашу. потом фыркнул и принялся за другую лапу. «Нет, значит. А если она сама его убила?» «Но зачем ей?» «Никакого мотива. Давай вернемся к первоначальной версии». Джованни убила Анджелина, приняв его за Орацио, и сережку потеряла. Кот издал хриплый горловой звук. «Опять не то. А других версий у меня для тебя не имеется. У Анджелины мотив. Но она милая женщина. Мне не хотелось бы думать, что она убийца. Может, это Сара нашла сережку и подбросила ее?» Кот повернулся к Саше спиной, вздохнул и задремал. «Но это все в том случае, если убийца думал, что это настоящий прорицатель. Кто-то из гостей назвал его дьяволом. И тут Саша округлила глаза. Но ведь убийца мог знать, что это Джованни, и хотел убить именно его, а не Орацио. Но тогда... тогда его еще труднее найти». Кот тихо замурлыкал. А в дверь постучали, Саша открыла, на пороге стояла Джоя. «Пирог с рикоттой тебе испекла. Ешь, небось, сухомятку, набегу». Саша посторонилась, приглашая хозяйку квартиры внутрь. Вот сейчас ей достанется за уличного кота. Или он живет в этом доме, а к ней зашел в гости. «А что ты блюдце-то на полу оставила?» — удивилась Джоя. «Я как раз посуду мою», — промямлила Саша, озираясь. Кота нигде не было. «Я и Саре пирог испекла. Что-то она грустная последнее время». «Я с вами», — подскочила Саша. Она быстро оделась, еще раз бросила взгляд на комнату перед уходом. Пусто. Гостевой дом располагался за углом, в небольшом, но милом на вид двухэтажном здании. Хозяева жили тут же. Их сразу накрыл аромат яблок и корицы. «Только в обмен!» — засмеялась Сара. «Я сама только что испекла!» Без дурацкого костюма она выглядела приятной, уже не слишком молодой домохозяйкой. «Так мило, что вы зашли! Вы уже слышали, что убитый — не настоящий прорицатель! Но как он на это решился? И даже ты не поняла!» Она вопросительно взглянула на Джою. «А ведь ты знала его лучше всех нас!» «Прошло 10 лет, он мог измениться, и я не разговаривала с ним все эти годы». «Но он так напыщенно держался!» Теперь заинтересовалась и Саша. «Я подумала, что это часть образа. Никогда не видела его в работе». Саша в два укуса слопала кусок яблочного пирога. Потом догналась пирогом с рикоттой, наконец все прожевала, запила ромашковым чаем и спросила. «А как вы его нашли? Наверное, это ужасный шок». «Я сидела за столом, гадала для незнакомой девушки. Никогда ее раньше не видела. Совсем юная. Я сказала, что карты предвещают долгую и счастливую жизнь. Но девушка помрачнела, и я добавила, что только после того, как она преодолеет все невзгоды. Это понравилось больше. Девушка даже заулыбалась и ушла». «А как выглядела девушка?» «Обычная, как вся молодежь сейчас. Светленькая в джинсах». Я спросила другую девушку, не хочет ли она тоже погадать. Но та засмеялась, сказала, что сама прекрасно разобралась со своей жизнью. «Нет, вы представляете? Вот они все такие. Я в их возрасте глаза поднять боялась. Не знала даже, чем хочу заниматься, а она разобралась». «А ваш муж был с вами?» «Симоне?» «Он зашел на несколько минут и вернулся домой. Мы стараемся, чтобы кто-то из нас всегда был дома». Хозяйку отвлекла пара постояльцев, которым она тут же предложила по кусочку пирога. «И если бы она убила кого-то, то подложила бы яду в свою выпечку», — тихо резюмировала Джоя. Оказывается, и она не просто так пришла в гости. И тут Саша задумалась. «А вдруг это Джоя?» Несомненно, у нее были близкие отношения с Орацио. И как же она не узнала самозванца? Или действительно смотрела издалека? А 10 лет — большой срок. Когда Саша вернулась домой, в квартире было пусто. Хотя она готова была поклясться, что кот не выбежал, когда она выходила.